Глава 1018. Сожжение неба. Часть 3. Бабочка захлопала крыльями, с которых тут же во все стороны посыпалась разноцветная пыльца. Правой рукой Ван Линь указал в сторону Минхая, скрывающегося вдалеке за бушующим морем огня, и бабочка тут же послушно полетела в указанном направлении. С появлением бабочки в изуродованной огнем пустыне подул ветер, наполненный силой уничтожения всех законов природы. Сильнейший ветер долетел до Минхая. Тело его было окружено туманом, который тут же был разорван в клочья налетевшим порывом ветра. Рассеявшийся туман обнажил непоколебимого вида человеческую фигуру, закованную в доспехи. Минхай увидел летящую на него бабочку, и в его глазах отразилось замешательство. Позабыв о сопротивлении, он завороженно глядел на диковинное создание. В полете бабочка вновь хлопнула крыльями, и раздался оглушительный треск. Почти половина доспехов на теле Минхая тут же осыпалась пылью. Подлетев ближе, бабочка вновь хлопнула крыльями, а затем еще и еще. С каждым новым взмахом доспехи разрушались все сильней. С треском поверхность шлема на голове Минхая покрылась множеством трещин. Через мгновение сам шлем рассыпался на мелкие частицы, обнажив лицо Минхая и его грубые черные волосы. Лицо противника Ван Линя было лицом человека, много повидавшего на своем веку. Глубокий шрам пересекал лоб Минхая, и если присмотреться внимательнее, то можно обнаружить, что шрам опоясывал голову по окружности, и в одном месте, где шрам был особенно глубок, был спрятан небольшой обломок чего-то. Потоки черной ци исходили из его обломка и впитывались в кожу Минхая. Глядя на бабочку, Минхай правой рукой пощупал свой шрам. Его глаза загорелись черным огнем, и он прошептал: «Я еще не умер!» Через мгновение он резко опустился с места, бросившись на Ван Линя. В полете Минхай вскинул правую руку, и потоки огня вокруг, повинуясь его приказу, сгустились и обрушились на обломки, призванные Ван Линем руны, накрывая их потоками раскаленного зноя. Ван Линь сверкнул глазами и бросился вперед, прокусив свой собственный язык. Брызнула кровь, которой Ван Линь тут же нарисовал в воздухе руну. Через мгновение кровавая руна опустилась на пятицветную бабочку. «На каждую боевую колесницу наложено 5 печатей. Духовный зверь этой третьей колесницы переродился в бабочку, однако и на саму бабочку наложено 5 печатей. Только сломав все печати, возможно раскрыть подлинную мощь непревзойденного артефакта, способного уничтожить сам дух бессмертных». С перерождением в бабочку была открыта первая печать, а теперь вторая печать. «Откройся!» Сама бабочка задрожала, когда кровавая руна опустилась на ее тело. Все ее 5 цветов ярко засветились, а через мгновение на бабочке появился новый 6-й цвет. Минхай тем временем приблизился к Ван Линю и взмахнул рукой. Потоки пламени со всех сторон ринулись на Ван Линя. Ван Линь же молниеносно принял решение. Рядом с ним тут же возник треножник древнего бога, а сам Ван Линь в ту же секунду исчез на месте и через мгновение возник за спиной Минхая. Его глаза холодно сверкнули, и Ван Линь попытался силой ударить противника по спине. На запястье у него вспыхнул рисунок костей животных, и через мгновение рядом с ним появился черный скелет животного, наполненный аурой злобы. Под ногами Минхая вспыхнул поток серого цвета. На его губах заиграла мрачная усмешка, и Минхай развел руки в стороны, исторгая из себя поток дьявольской энергии бессмертных. Серое сияние у него под ногами тут же исчезло, рожденный поток силы хлынул в сторону Ван Линя, и тот поспешно отступил, отводя занесенную для удара руку. Однако, отступая, Ван Линь успела вновь прокусить себе язык, и новая порция крови опустилась на бабочку. «Открываю третью печать!» — крикнул Ван Линь. Ее открытие было пределом его возможности при текущем уровне культивации. Бабочка задрожала, и ее цвета вспыхнули еще ярче, чем прежде. В мгновение ока она стала семицветной. Сияние 7 цветов было пестрым и красочным. Взмахнув крыльями и разбрасывая цветную пыльцу вокруг себя, бабочка медленно полетела вперед. Минхай взмахнул правой рукой, и вокруг него вновь вспыхнули потоки пламени. Само бушующее море внизу огня тем временем постепенно приближалось. Дистанция до него сократилась всего до 100 джанов. Волны зноя накрыли Ван Линя, и на его теле начали появляться новые ожоги и раны. Раны сочились кровью, и голова Ван Линя закружилась, ведь он и так потерял слишком много крови. Даже изначальный дух Ван Линя стал слабым, лишь доспехи древнего бога на нем не получили никаких повреждений. Но это и неудивительно. Доспехи Ван Линь получил от древнего бога с 8 звездами, в то время как физическое тело самого Ван Линя обладает лишь 5 звёздами. Глаза Ван Линя в волнении расширились, глядя, как приближается пылающее море огня. Затем его взгляд перешел на семицветную бабочку, с каждым взмахом крыльев разбрасывающую порцию цветной пыльцы. Бабочка летела прямо сквозь управляемые Менхаем потоки огня, нисколько их не страшась. Но это не все. Пролетая сквозь огонь, бабочка взмахами крыльев разгоняла его, заставляя отступить. Даже сам Менхай остолбенел при виде этой сцены. Он в изумлении взмахнул рукой, и черная жидкость внизу, в которую превратился расплавленный черный песок, застроилась вверх, прямо к его правой руке. Тем временем семицветная бабочка подлетела уже достаточно близко. Она взмахнула крыльями, и разноцветная пыльца, брызнув во все стороны, закрутилась в воздухе и бурей ринулась на Менхая. Глаза последнего ярко сверкнули. Теперь он взмахнул другой рукой, поднимая практически всю черную воду. Жидкость взметнулась вверх и замерла, превратившись в своего рода защитный барьер. Однако сияющая разными цветами буря, порожденная бабочкой, с легкостью прошла через водяную завесу, словно не заметив ее, и на огромной скорости помчалась к Менхаю. В это время дистанция до бушующего моря огня в небесах сократилась до каких-то 50 джанов. В самый критический момент треножник древнего бога резко дернулся, и в следующий миг возник за спиной Менхая и силой надавил на его правую руку. Менхай нахмурил брови, дьявольская энергия бессмертных внутри него забурлила, готовясь мощным потоком хлынуть наружу. Сверкнув глазами, Ван Линь быстро воскликнул. «Техника блокировки тела!» Предыдущей атакой Ван Линь надеялся не ранить противника, а сбить его с толку и получить время, необходимое для применения техники блокировки. Тело Менхая застыло, словно скованное множеством невидимых нитей. Если не считать физическое тело древнего бога, то Ван Линь был всего лишь культиватором среднего уровня понимания границ тьмы. Активируя подобную способность против человека уровня очищения, он рисковал нарваться на большую отдачу, однако Ван Линя это нисколько не напугало. Когда Менхай замер на месте, поток разноцветного ветра хлынул к нему. Ветер, управляемый Ван Линем, приблизился к противнику и хлынул бушующим потоком через рану на месте правого глаза внутрь Менхая. В мгновение ока весь разноцветный вихрь без остатка вошел в тело культиватора. Душераздирающий крик вырвался из горла Менхая. С огромным усилием он замотал головой и, вновь получив контроль над собственным телом, бросился назад. Ван Линь не стал его преследовать. Вместо этого он собрал все свои артефакты. Как перед сожжением неба собрал выпущенные призывом солдат души и печать запечатывания бессмертных, вернув волшебные предметы в сумку, Ван Линь помчался к черной башне. Огонь, бушующий в небесах, тем временем занимал все большую площадь. Огненные потоки хлынули на Ван Линя, словно собираясь сожрать его. Волны раскаленного воздуха накрыли Ван Линя, и одежда на нем вспыхнула. Однако правый глаз Ван Линя полыхнул зеленым, и пламя, объявшее его, погасло. Ван Линь недовольно скрипнул зубами, и перед ним возник треножник древнего бога. Через мгновение Ван Линь переместился на 100 джанов и стремительно влетел в черную башню. Вся пустыня была объята огнем, и бушующее пламя сожгло в пустыне все дотла. Нетронутой осталась лишь башня. Казалось, языки пламени боятся приблизиться к ней. В момент, когда Ван Линь влетел во ворота башни, языки огня с огромной скоростью вновь нахлынули на него, и волна жара опалила его спину. Ван Линь сразу же почувствовал сильнейшую боль, охватившую спину. Горячий воздух потоком хлынул в его тело. Хорошо, что это был просто горячий воздух, а не сам огонь. Борясь с мучительной болью, Ван Линь хлопнул по сумке, вытащил из нее лечебный эликсир и поспешно его выпил. Развернувшись, Ван Линь посмотрел вдаль и увидел лишь море огня и ничего больше. Не было видно даже неба. На его месте, казалось, была лишь белоснежная, ровная, словно зеркало, пустота. Вдалеке истошно кричал от боли Менхай. Обняв голову обеими руками, он орал. Ван Линю удалось разглядеть на лбу противника 7 разноцветных лучей света. Ярко сияя, они объяли ранение на голове Менхая. Фрагменты дьявольской ци в голове Менхая также были объяты разноцветными потоками света. Свет заблокировал потоки дьявольской ци, не давая им двинуться с места. Внезапно выражение лица Менхая изменилось. Он словно очнулся от кошмарного сна, а через мгновение гримаса боли перекосила его лицо. Подняв голову, Менхай всмотрелся в гладкое белое небо, и на его губах заиграла горькая усмешка. «Император бессмертных, я предал тебя! Из-за корыстных интересов я прошел дьявольскую трансформацию и в наказание должен умереть!» — крикнул он. Через мгновение пламя, бушующее под ним, вмиг поднялось и объело каждый сантиметр его тела. Через мгновение противник Ван Линь опал серым пеплом. Лишь семицветная бабочка парила в этом бушующем море огня. Взмахнув крыльями, она полетела в башню и вернулась к Ван Линю. Наблюдая за этим, Ван Линь хранил молчание. Казалось, он кое-что уяснил для себя. Вздохнув, Ван Линь убедился, что языки огня не в силах приблизиться к башне, и тогда он решил осмотреться по сторонам. Через некоторое время Ван Линь хлопнул по сумке, и оттуда вылетели собранные им перед этим человеческие головы. Сверкнув глазами, Ван Линь пробормотал. «Не ожидал я, что мне и в самом деле пригодится полученная от господина Цэн Шуя техника прохода в преисподнюю. Во всех этих людях есть дьявольская сила. С помощью дьявольской Ци они, вероятно, могут раскрыть ведущий отсюда проход», — подумал Ван Линь. Взмах правой руки, и с хрустом кости черепов начали крошиться. Ван Линь сделал движение руками, и кровавое месиво, в которое превратились головы, начало перемешиваться. В воздухе перед Ван Линем из мертвой плоти раскрылась воронка, и из нее медленно показался уходящий куда-то проход. «А?» Ван Линь сощурил глаза, замечая нечто подозрительное. Из крутящейся воронки исходили потоки дьявольской ци. В следующий миг раздался оглушительный грохот, и воронка задрожала, очевидно, открыв путь в некое место. Ван Линь взглянул в воронку, и глаза его расширились в изумлении. В открывшемся проходе он увидел огромный дворец, окруженный потоками дьявольской ци. На крыше дворца стоял огромных размеров трон, на котором восседал какой-то человек.